Глаза Карины щипало от соленой воды. Кожа обгорела на солнце и соднила. «Ты совсем с ума сошла? Что ты вытворяешь?» «Джейрд». Выбравшись на берег, он понес Карину прямо домой. «Джейрд, отпусти меня!» — запротестовала она. «Я и сама могу идти. Ноги у меня в порядке». Но он не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Навстречу им уже спешили перепуганные Акела и Флоренс. Джейрд на ходу объяснил им, что случилось, и прошел в свою спальню. Он уложил Карину на свою кровать и внимательно осмотрел. Она сильно обгорела, особенно с левой стороны. Левая щека, рука и нога стали ярко-красными. Когда Акела принесла протирание, Джейрд сказал, что сам будет лечить жену. «Эта штука быстро залечит ожог», — сказал он Карине, начиная осторожно накладывать мазь на кожу. «Я и сама могу это сделать», — проворчала Карина. «Лежи спокойно и позволь мне позаботиться о тебе. Это надо делать очень осторожно, иначе ты долго не сможешь появляться на солнце». Джейрд легко массировал ноги и руки. Протирания впитывались в кожу, и боль понемногу проходила. Карину охватило приятное забытье, от которого она, правда, мгновенно очнулась, когда почувствовала, что муж стягивает с нее мокрый саронг. «Что это ты делаешь?» «Тебе надо снять эти мокрые тряпки, иначе простудишься. Да и выглядишь ты в них не лучшим образом». Джейрд широко улыбнулся. «Знаешь, я и сама могу переодеться. Я только пытался тебе помочь. Думаешь, я не понимаю, что ты пытался сделать? Не прикидывайся простачком. А ты в самом деле не хочешь? Послушай, зачем притворяться, будто вчера ничего не произошло? Теперь я знаю, что не нужна тебе. Если бы я тебя не хотел, то давно бы отослал в Бостон. Как же ты этого до сих пор не поняла? Хотеть и любить — это разные вещи. И я не игрушка. У меня есть чувства, и я не позволю больше меня унижать». Вскочив с кровати, она бросилась в ванную и заперлась там. Боже, когда же это кончится? Глава 37. Утро выдалось на редкость замечательным. Спокойная гладь моря сверкала и отливала всеми оттенками голубизны. Благоухали цветы, солнце теплое и ласковое еще не начало припекать. Несмотря на это, на Карине была соломенная шляпа и платье с длинными рукавами. После того, как она обгорела, кожа долго шелушилась. И теперь Карина соблюдала осторожность. Она сорвала белый цветок гордении с бархатистыми лепестками и воткнула его в волосы. Последние дни, каждое утро в ее спальне, появлялся свежий букет гордений. Их приносил Джейрд. Он был нежен и предупредителен, пытаясь вымолить прощение. «Калина!» — позвал ее стоявший между двух пальм Леонака. Карина помахала ему, а он начал трясти одну из кокосовых пальм. Когда кокос свалился на дорогу, он поднял его и принес Карине. «Это для Киики. Боюсь, Михаэлю трудновато будет. У него ведь два зуба. А вы попросите тетушку приготовить кокосовый пудинг. Это просто объедение. Ему наверняка понравится». «Спасибо». Карина приняла тяжелый плод из рук Леонаки. «А вы ищете Джейрда?» «Нет, с ним мы поговорили вчера вечером. Я пришел попрощаться. Возвращаюсь в город. Ваш отпуск очень быстро закончился. Нам будет вас не хватать. Я поручил Джейрду вместо меня закончить ваше обучение серфингом. Вы способная ученица. Обидно, если забудете то, чему я вас научил. Но я не знаю, захочет ли он». «Захочет, захочет. По-моему, он был недоволен, что вы начали кататься со мной, а не с ним». «Он вам сказал об этом?» «Разумеется, нет. Вы же знаете Джейрда. Но я с детства научился определять его истинные чувства, как бы он ни пытался их скрыть. Он упрямец и не любит признавать свои ошибки. но могу поклясться, он любит вас.